Раздел 34. Выставка закрылась. Большинство аристократов отправились в Глембовичи, где начиналась осенняя охота. Глембовичевский замок без труда принял множество гостей. Вальдемар встречал их по-королевски. Должна была состояться большая облава на волков, охота на лосей, диких кабанов и фазанов. Целая армия ловчих майората пришла в движение. Урбанский выслушивал приказания хозяина, распоряжался под ловчими, а те, в свою очередь, командовали отрядами лесничих и загонщиков. Псари готовили своры гончих и маленьких такс, добывающих лис в норах. Вокруг замка разъезжало множество экипажей. Конюхи выводили верховых лошадей. Майорат пригласил в Глембовичи всех своих соседей. Выглядело это так, словно войско собиралось на войну. Михоровский в охотничьем костюме, казалось, был во множестве мест сразу. Он встречал гостей, надзирал за последними приготовлениями, развлекал собравшихся в большой столовой дам, где гости подкреплялись перед выездом. Время было раннее, так что собрались только молодые. Экипажи и всадники длинной вереницей потянулись из ворот замка. Их провожали звуки труб, словно замок, посылая на бой свои дружины, старался придать им отваги. Впереди ехал верхом майорат. За ним Юр вез два ружья и патроны. У Вальдемара при себе были револьверы в кобурах и кинжал в серебряных ножнах. Огромный док-пандур чинно бежал рядом, и он понимал серьезность предстоящего дела. Сначала направились в ближайший бор. Кавалькада клином врезалась в лес, и тут же началась охота. Облава на волков принесла многочисленные трофеи. Первое время Вальдемар не стрелял, уступая своим гостям. Потом и он свалил огромного волка, наметом несшегося сквозь кустарник. С ним охотились ловчий Урбанский и два практиканта. Командовал один из подловчих, другой распоряжался псарней, но надзор за всеми осуществлял Вальдемар. Кавалькада въехала в ту часть леса, где водились лоси. Охотники заняли позиции. Громко пропела труба, давая сигнал загонщикам, и наступила глухая тишина. Линия охотников замерла. Только густые кроны сосен шумели в вышине. Вальдемар занял место под огромной сосной. Ружье он держал наготове, второе стояло у дерева. Он не любил держать за спиной слугу, а его ловчий гигант Юр стоял в отдалении, ожидая, когда придет пора приносить убитую хозяином дичь. Облава шла далеко отсюда, охотники не могли ее слышать. Бор молчал, словно готовясь к предстоящей вскоре канонаде. Вальдемар, оперся спиной о сосну, не очень внимательно глядя на темную стену леса перед ним, он о чем-то задумался, что-то решал, быть может, даже мечтал. Внезапно лицо его озарилось, легкая улыбка, почти сентиментальная, мелькнула на губах, он прошептал: «Стефа». Подул ветер, шевельнулись желтые листья, громче зашумели мохнатые кроны сосен, птичьи голоса взлетели к небу. «Стефа, Стефа», — шептали вокруг деревья. Вдалеке зазвучали трещотки и протяжное уханье загонщиков. Шла облава. Еще миг напряженного внимания, раздался мощный глухой топот, треск ломавшихся веток, и сбоку Вальдемар увидел несущегося лося. Тяжелым галопом зверь мчался сквозь заросли, закинув за спину рогатую голову. Вальдемар прицелился, но не выстрелил, отдавая первенство князю Занецкому. Тот быстро поднял ружье, но лось заметил это движение и, развернувшись на месте, бросился в сторону Вальдемара. Занецкий выпалил из обоих стволов мимо, нет, не промах, но зверь лишь ранен, задрав голову и, пятная кровью мох, зверь направился к майорату. Тогда выстрелил и Вальдемар. Раз, другой, целя в сердце. Великан протяжно заревел, он был тяжело ранен, но не умерил бега, с ним покончил Брохвич. А Занецкий шепнул себе под нос. Майорат размечтался, начинает мазать. Выстрелы теперь гремели неумолчно по всей линии. Когда охота закончилась, охотники собрались вокруг князя Гершторфа. Каждый повествовал о своих подвигах. — Я больше всех стрелял, — заявил Трестка. — А убили сколько? — Ну, я не знаю, потом посчитаем. — Господа, минуту внимания, — весело крикнул Брохвич. — Получше следите за своей добычей, а то Трестка стянет у каждого по зайчику и выйдет в победители. Трестка обиделся. — Вот с тобой я этого никак не мог бы сделать. Отними у тебя одного зайчика, у тебя ничего не останется. Извини, я положил 6 зайцев, волка и козла. Чуть побольше, чем у тебя. Что там? Лисичка да пара ушастых. Ну что вы! Вы оба хорошо стреляли и много добыли, — примирительно сказал князь Гершторф. Граф Барский приблизился к Вальдемару, взял его под руку и спросил... Мы будем ждать с обедом, пока приедут дамы? — Конечно. Они должны быть вскоре. Граф увлек его в сторону. — Вот кстати. — Скажите-ка вы мне, объясните, Бога ради, положение панны Рудецкой в нашем обществе. Вальдемар остановился как вкопанный. Гнев вскипел в нем. Смерив графа пронзительным взглядом, он сказал: «Положение?» «Я вас не понял. О, Боже! Ну, пан майорат, я попросту хочу знать, чтобы вы яснее объяснили мне роль этой панны в нашем кругу». «Она — учительница Люции Эльзановской и в то же время ее подруга. Ну, это я и сам знаю. Но...» Не наделили ли вы ее и другими, более серьезными правами? Однако смею заметить, что Рудецкая мне представляется особой, мало подходящей для нашего круга. Надеюсь, вы меня поняли? Нашего круга, как вы изволите выражаться, это нечто такое, что требует уточнения. Граф скривился, но... Поза его оставалась исполненной достоинства. В ваших устах, в устах потомка одного из лучших родов, такие слова звучат чуточку фальшиво. Пан граф, я ценю свой род, но слепо перед ним не преклоняюсь. Подлинную цену я вижу в поступках, а не в гербе. Ибо этот герб носят и другие наши роды. Но у других он не украшен княжеской шапкой, как у вас. Вальдемар рассмеялся извивительно. — Ах, вот оно что! У меня княжеская шапка, у вас корона с 9 зубцами. Это и есть пресловутые вершины? Что ж, если так, панна Рудецкая нам действительно не ровня. Однако Шелиги, Жнин и многие другие, кого мы почитаем за равных, имеют в короне только 5 зубцов. То есть дворяне знатные, но не имеющие никаких титулов. Граф глянул на майората с любопытством. Не пойму, чем я вас так рассердил? Я вообще не могу понять, чем вызван наш разговор. Вальдемар был задет и не скрывал этого. Я просто пытаюсь вас убедить. О, нет, граф, не утруждайте себя. Барский продолжал, словно не слыша его слов. Дело не в одной короне, еще и в традициях. То, что весь мир называет аристократизмом, требует от нас внимания, даже заботливости. Нам нельзя об этом забывать. Вальдемар взорвался вдруг. Какое отношение имеет все это к панне Рудяцкой? Большое! Таких особ следует держать на расстоянии, не вводя в наш круг. Это вносит сумятицу. К нашему дому все сказанное вами отношения не имеет. В нашем доме и в его окрестностях панну Рудяцкую принимают наилучшим образом, чего она полностью заслуживает. Мы стараемся, чтобы она не чувствовала себя чужой, и каждый, кто среди нас пребывает, должен подчиняться этим условиям. Вальдемар говорил жестко, почти грубо. Он словно бы совершенно забыл, что граф его гость. Врожденная вспыльчивость нашла выход, однако граф, казалось, ничего не замечал. «Пан Михоровский, я не подвергаю сомнению достоинства этой панны. В конце концов, у Несетского наверняка найдется какой-нибудь закуток, где помещены и Рудяцкие. Но, боже мой, ведь и среди наших слуг отыщутся субъекты, значащиеся в гербовнике. Однако они не приняты в обществе, не развлекаются вместе с нами, не допущены в наши салоны. Пан граф, вы лишаете меня учтивости гостеприимного хозяина. Меня это оскорбляет. Коли уж вы так ставите вопрос, могу вас заверить, что завтра за стол с нами сядут мой управитель, главный ловчий и дворецкий. И вы, пан граф, из уважения ко мне и моему дедушке, вынуждены будете подать им руку. Что до панны Рудяцкой, положение ее среди нас определено четко, и унизить ее означало бы унизить нас. Позвольте, майрат, вы чересчур пылко ее защищаете. Можно защищать таких девушек, согласен, но иным способом. Но разве я не прав, граф? — взорвался майорат. — Простите, но среди нас она прокаженная. Вальдемар побледнел. Резкие выражения вот-вот готовы были сорваться с его уст. Почуяв это, граф поспешно обернулся к группе подходящих мужчин. В тот же миг застучали колеса, и на лесной дорожке показалась четверка коней, везущих экипаж с дамами. Охотники подбежали, чтобы помочь им выйти. Вальдемар же, не обращая ни на кого внимания, забросил ружье на плечо и устремился в чащу. Глаза у него зло сверкали, губы иронично кривились. Его заметил Брохвич и догнал. — Вальди, куда собрался? Приехали дамы, в павильоне готов обед. Я голодный, как тот волк, которого убил. — Иди, иди, ешь, распоряжайся всем от моего имени. И уж особенно учтиво поухаживай за этим олухом. — Забарским? — Угадал. — Как тебе это удалось? — Дорогой, среди нас только один олух, так что отгадать было легко. Ну да ладно, ладно, иди. — А ты? — Я хочу побыть один. — Но как там будут без тебя? — Оставь! Надоел! Брохвич схватил Вальдемара за плечо. — Вальди, если ты меня любишь и хочешь ублаготворить Барского, тебе следует вернуться к гостям. Веди себя, как ни в чем не бывало. Это и будет лучшая кара для старого мамонта. Не знаю уж, чем он тебя тогда пек, но что случилось? Вальди, чтобы так тебя разозлить, должно было произойти что-то крайне серьезное. Угадал.